Да. Почему? Потому что она построена из дерева и бизоньих шкур, а другая здесь, вышита окрашенными иглами дикобраза на коже. И все же ты называешь и ту, и другую типи. Как же так? Потому что три угла — обозначение для типи. Ах, вот что! Для всех различных настоящих типи имеется один знак — треугольник. Наглядная абстракция. Она была известна нашим предкам. Вайчичуны потеряли понимание этого. «Да, куда это клонит, Джо?» — подумала Квинни. «Наши предки были способны абстрактно мыслить в своем кругу жизни. Об этом нам не надо забывать, занимаясь учениками». Боб задумался. «Хорошо», — заключил он, наконец. «А уж если он что-то заключил, значит, он это понял». «А что же такое все люди, которых мы подразумеваем под словами «фолк» или «пипл»?» «Люди». «Они трусливые?» «Нет», — запротестовала Квинни. «Это может быть только отдельный случай, отдельный человек». «Значит, когда мы говорим «люди», говорим обо всех людях вообще?» «Я думаю, нет». Юная учительница Квинни тут и сама должна была задуматься. «Если уж обо всех людях, тогда мы говорим «человечество». «Люди» звучит почти так же неопределенно, как и безличная форма, и все-таки уже выборочно и каким-то образом ограничено. «Например?» — спросила Ивана. «Зрители Родео!» — крикнул Боб. «Гости палатки!» «Фанаты бицев!» — сказала сама Ивана. «Жители резервации!» — добавила Квинни к пестрым речениям. «Гангстеры!» — решил проверить Джонни краснея. «Гангстеры нет», — возразил Акута. «Они слишком прочно организованы в отдельные банды». «Трудно», — сказал Иона. «Но важно в нашей повседневной жизни», — сказал Джо. «Это выдумка уайт-чичунов, с которой мы теперь должны считаться, ведь мы никогда не прогоним белых с нашей земли Америки. У наших предков не было этой безличной формы и выражение «люди», потому что все знали, как им с кем обращаться. Я уже об этом сказал. Но сегодня даже школьный класс индейских детей может быть «ван», неопределенный и меняющийся вместе со всем, что он чувствует и думает, со всеми различными союзами, какие у нас когда-то были, мальчиков и девочек. «Теперь ты хорошо сказал, теперь я тебя понимаю, Джо». Ивона сделала у себя какие-то записи. Этим дискуссия завершилась до следующего раза. Свидетели. Беседы понравились Джо. Он интересовался, когда состоятся следующие встречи. Решившись обречь себя на постельный режим, он с удивительным терпением переносил это своеобразное лечение, но от встречи все-таки вносили в его жизнь какое-то разнообразие. Двоих участников этих собеседований, Боба и Эрику, он знал еще по своему 7-му классу. «Эти двое, я думаю, могут еще вспомнить что-нибудь важное для меня», — сказал он как-то Квинни. И он решил снова дать ход делу о краже. Миссис Холлинд и Фрэнк Морнингстар торопили, а в суде племени было как раз немного дел, и заявление, которое подал Джо Кинг, председатель суда очень скоро обсудил с Эдом Крейзи Иглом. Заявление было коротким, убедительным, юридически грамотным. Джо Кинг написал его собственноручно и без единой грамматической ошибки, и в этом была прямая заслуга Квинни. Это она раздобыла грамматику и словарь, которыми пользовался Джо. Суд совершил формальную ошибку в процессе, не указал, что необходимо допросить свидетелей по вновь открывшимся обстоятельствам. Возобновленный судебный процесс происходил в маленьком зале одноэтажного деревянного здания суда племени, и кроме суда в помещении находилось почти 30 человек. За столом сидели председатель суда, рядом Эд Крейзи Игл и еще 3 заседателя, Джимми Уайтхорс, старик, пользующийся всеобщим уважением,